Все попятились, пристыженные этой пышной речью, и столпились в углу веранды на почтительном расстоянии от Сен-Клера. Все, кроме двоих рослых негров, которые взяли за чемоданы и сундуки. Отпустив экипаж, Сен-Клер никого перед собой не увидел, кроме изящно раскланивающегося мулата в белых брюках и в атласном жилете с пропущенной по нему цепочкой от часов. «Это ты, Адольф?» — сказал он, протягивая ему руку. «Ну, как поживаешь, друг мой любезный?» И Адольф разразился импровизированной приветственной речью, каждое слово которой обдумывалось им в течение последних двух недель. «Хорошо, хорошо, Адольф, ты молодец», — сказал Сен-Клер своим обычным небрежно-шутливым тоном. «Позаботься о багаже, а я сейчас выйду к людям». И с этими словами он повел мисс Офелию к парадной гостиной, выходившей дверями на веранду. Тем временем Ева птичкой порхнула между них в соседний маленький будуар. Темноглазая, с болезненным цветом лица женщина приподнялась на кушетке навстречу ей. «Мама!» — радостно крикнула Ева и бросилась обнимать ее. «Осторожнее, дитя мое! Довольно, а не то у меня опять разболится голова», — сказала мать, томно целуя девочку. Вошедший следом за Евой Сен-Клер обнял жену, как подобало нежному супругу, и представил ей свою кузину. Мари с любопытством посмотрела на мисс Офелию и приветствовала ее учтиво, но столь же томно. А у дверей будуара уже толпились слуги, и впереди всех стояла почтенная пожилая мулатка, дрожавшая от радости и нетерпения. «Вот и няня!» — крикнула Ева с разбегу, бросаясь ей на шею, и принялась целовать ее. Эта женщина не стала останавливать девочку, ссылаясь на головную боль. Напротив, она прижимала ее к груди, смеялась и плакала, точно потеряв рассудок от счастья. Ева перелетала из одних объятий в другие, жала протянутые ей руки, со всеми целовалась, что привело в ужас мисс Офелию. Оказывается, здесь, на юге, дети способны на такое, о чем я и помыслить бы не могла, — сказала она. «Что вас так удивило?» — осведомился Сен-Клер. «Одно дело — гуманное, справедливое отношение, но целоваться?» «С неграми», — подхватил он, — «на это вас не хватит, не так ли?» «Разумеется, нет. Я просто не понимаю Еву». Сен-Клер рассмеялся и вышел на веранду. «Ну, что тут происходит? Пришли поздороваться с хозяином. Няня, Джимми, Секки, Полли», — говорил он, пожимая протянутые ему руки, и вдруг споткнулся о маленькую заморашку, на четвереньках пробиравшуюся в толпе. «Уберите ребят, а если я наступлю на кого-нибудь, пусть так прямо об этом и заявляют». Все громко рассмеялись и тут стали благодарить хозяина за мелочь, которую он давал каждому. «А теперь будьте паиньками и марш по местам», — сказал Сен-Клер. Негры двинулись на веранду в сопровождении Евы, несшей большую сумку с яблоками, орехами, леденцами, лентами, кусочками кружев и прочими гостинцами, которые она припасала всю дорогу домой. Сен-Клер оглянулся и увидел Тома, смущенно переминавшегося с ноги на ногу под взглядом Адольфа, который, небрежно опершись о перила, с видом заправского денди рассматривал его в лорнет. «Ах ты, щенок!» — воскликнул Сен-Клер и выбил лорнет из рук мулата. «Разве так обращаются с новым товарищем? И насколько я могу судить, Дольф, это моя вещь!» — добавил он, ткнув пальцем в узорчатый атласный жилет. «Хозяин, да он весь залит вином! Такому важному джентльмену, как вы, не подобает носить грязные жилеты. Я решил, что теперь он может перейти ко мне. Бедному негру не зазорно в нем показаться». Адольф скинул голову и грациозно провел рукой по надушенным волосам. «Ах, вот оно что!» — небрежно протянул Сен-Клер. «Ну, хорошо. Сейчас я покажу Тома хозяйке, а потом ты сведешь его на кухню. И не смей задирать перед ним нос. Он стоит двух таких щенков, как ты. Помни это». «Хозяин любит пошутить», — сказал Адольф. «Как приятно видеть хозяина в таком хорошем расположении духа». «Иди за мной, Том», — сказал Сен-Клер, кивнув ему головой. Том вошел в будуар. Он увидел бархатные ковры, зеркала, картины, статуи, занавеси и пал духом. Точно царица Савская перед Соломоном.